День восьмой. Житие преподобной матери нашей Пелагии. Великое благодарение должны мы всегда воздавать Господу нашему за то, что Он не желает смерти грешным, но долготерпеливо ожидает обращения их в жизни. Дивное событие, пишет диакон Илеопольской церкви Иаков, произошло в наши дни, посему я о нем и передаю вам, братьям святым, чтобы, читая со вниманием, получили вы великую пользу. Святейший архиепископ Антиохии созвал к себе по церковным нуждам из окрестных городов 8 епископов. Между ними был и святый Божий человек, мой епископ Нон, муж предивный, прежде бывший самым строгим иноком Тавенского монастыря. За свою добродетельную жизнь он взят был из монастыря и поставлен в епископа. Нон пришел из Илеополя, захватив и меня с собой. Когда епископы собрались в церковь святого мученика Юлиана, то пожелали слышать от Нонна поучение, и сели все при дверях церковных. Нон тотчас стал изустно поучать на пользу и на спасение слушавшим. Все благоговейно внимали святому учению его. В то время одна женщина, язычница, известная по всей Антиохии, блудница, проходила мимо дверей церковных с великою гордостью. Одетая в многоценные одежды, украшенная золотом, дорогими каминями и жемчугом, окруженная множеством девиц и юношей в красивых одеждах с золотыми ожерельями. Она была так прекрасна лицом, что созерцание ее красоты не могли довольно насытиться светские юноши. Проходя мимо нас, она наполнила весь воздух ароматным благовонием. Увидев ее, идущую столь бесстыдно, с непокрытой головой и обнаженными плечами, епископы закрыли глаза и, тихо вздыхая, отвернулись, как от великого греха. А блаженный Нон пристально долго смотрел на нее, пока не скрылась она из глаз. И потом, обратившись к епископам, сказал: «Разве не понравилась вам красота той женщины?» Они не отвечали. Но он с плачем склонил голову свою и омочил слезами своими не только платок, бывший у него в руках, но и грудь. Воздыхая от глубины сердца, он снова спросил епископа: «Разве не усладились вы видом красоты ее?» Они молчали, но он сказал: «Поистине, многому я научился от нее, ибо женщину сию поставит Господь на страшном своем суде, и ею осудят нас. Как вы думаете, сколько времени она провела в своей опочивальне, моясь, одеваясь, разными способами украшая себя и осматриваясь в зеркало? Всю свою мысль и попечение полагала в том, чтобы красивее всех явиться очам временных своих поклонников. А мы, имея жениха бессмертного на небесах, на кого ангелы взирать желают, не заботимся об украшении окаянной души нашей, оскверненной, обнаженной и исполненной срама, не стараемся омыть ее слезами покаяния и одеть красотою добродетелей, дабы явилась она благоугодной пред очами Божиими и не была посрамлена и отвержена во время брака Агнца». Окончив такое нравоучение, блаженный Нон взял меня, грешного своего диакона, и мы пошли в келью, которая была нам дана при той же церкви святого Юлиана. Войдя в опочивальню свою, епископ мой повергся лицом на землю и, плача, говорил: «Господи Иисусе Христе, прости мне грешного и недостойного. Заботы сей женщины об украшении тела превзошли все попечения мои об окаянной душе моей. Та женщина, чтобы угодить ленным своим поклонникам, украшая себе столько показала старания. А я не стараюсь быть угодным тебе, Богу моему, но пребываю в лености и небрежности. Каким лицом воззрю на тебя? Какими словами оправдаюсь пред тобою, горе мне грешному? Предстоя пред святым алтарем твоим, не приношу я тебе той душевной красоты, кою ты от меня ищешь. Та женщина в суете своей обещалась угождать смертным людям, являясь им в столь благолепном виде, и делает то, что обещала. А я обещался угождать тебе, Богу моему, и солгал по лености моей. Я наг, ибо не сохранил повеления твои. Не на дела мои надеюсь, но на милосердие твое, и от него уповаю получить спасение. Так долго с рыданием взывал святый Нон. Молился он и о той женщине, говоря: «Господи, не погуби создание рук твоих, да не пребудет такая красота в разврате, во власти бесов, но обрати ее к себе, да славится в ней имя твое святое, ибо для тебя все возможно». По прошествии того дня и ночи, после утренней, день был воскресный, святый Нон сказал мне: «Брат Яков, послушай, какой сон мне был в эту ночь. Казалось мне, что я стою в одном из углов святого алтаря. И вот, во время совершения службы, явилась какая-то черная голубка, покрытая нечистотою и наполнявшая воздух зловонием. Она летала кругом меня, а я не мог выносить зловоние ее. Когда же диакон произнес: «Елица оглашенная, изыдите!» Голубка отлетела, я не видел ее, пока не кончилась литургия. По совершении же литургии, когда мы выходили из церкви, я вдруг увидел снова ту же нечистую голубку, которая опять летала кругом меня. Протянув руку, я взял ее и бросил в воду, стоящую в притворе церковном. В ней та голубица омылась от всей нечистоты своей, вылетела чистой и белой, как снег, и, поднимаясь в высоту, стала невидима. Рассказав мне сей сон, блаженный Нон, захватив меня с собою, пошел с прочими епископами в соборную церковь, где, принесши приветствие архиепископу, они совершили божественную службу. По окончании святой службы архиепископ Антиохийский предложил блаженному Нону преподать поучение народу. Нон отверз уста свои и учил людей силою премудрости Божией, в нем обитавшей. Слова его не отличались изысканной мудростью мира сего, но были просты, вразумительны для всех и действенны, ибо Дух Святый говорил его устами. Он говорил о страшном суде и о будущем воздаянии праведным и грешным. Все присутствующие так умилялись словами его, что орошали слезами землю. По смотрению милосердного Бога привелось сей блуднице, о коей мы повествуем, и которая прежде никогда не бывала в церкви и не вспоминала о грехах своих, мимоходом зайти в то самое время в церковь. Услыхав поучение святого Нонна, она пришла в страх Божий. Помышляя о грехах своих и слыша поучение святого Нонна о вечной за них муке, она стала приходить в отчаяние, изливала потоки слез из очей своих и в сокрушении сердечном не могла остановить своего плача. Потом она сказала двум слугам своим: «Подождите здесь, и когда выйдет тот святый муж, который говорил по учению, идите за ним, узнайте, где он живет, и, возвратившись, скажите мне». Слуги исполнили приказание и поведали госпоже своей, что святый живет при церкви святого мученика Иулиана. Тогда она немедленно написала своей рукой такое послание к блаженному Нонну: «Святому ученику Христову, грешнице и ученице дьявола, слышала я о Боге твоем, что он преклонил небеса и не сшел на землю не для праведных, а для спасения грешников. Он смирился до того, что с мытарями вкушал пищу. Тот, на кого херувимы взирать не смеют, с грешниками имел общение, и с блудницами беседовал. Евангелие от Луки, глава 7, стих с 37 по 50. Иоанна, глава 6, стих с 8 по 11 и другие. Господин мой, если ты, как я слышу от христиан, истинный раб Христов, то не отвергнешь меня, желающего при твоей помощи прийти к Спасителю мира и увидеть Пресвятое лицо Его. Прочитав сие послание, святый Нон написал в ответ ей так: «Какой бы ты ни была, но ведома Богу, и ты сама, и намерение твое. Посему прошу тебя, не искушай меня недостойного, я грешный служитель Божий. Если же ты действительно имеешь доброе желание уверовать в Бога моего и видеть меня, то со мною здесь другие епископы, и так приходи и вместе с ними увидишь меня. Наедине же тебе видеться со мною не должно». Получив и прочитав сие, грешница исполнилась великой радости, поспешила в церковь святого Юлиана и дала знать о своем приходе блаженному Нонну. Он же, собрав к себе 7 других епископов, повелел ей войти. Явившись пред собор святых епископов, она с плачем поверглась на землю и припала к ногам святого Нонна, восклицая: «Умоляю тебя, господин мой, будь подражателем учителя твоего Господа Иисуса Христа, яви мне благодать твою и сделай меня христианкой. Я море грехов, господин мой, и бездна беззаконий, омой же меня крещением». Все собравшиеся епископы и клирики, видя блудницу, пришедшую с таким покаянием и верою, проливали слезы. Блаженный едва мог заставить ее подняться от ног его. «Правила церковные, — сказал он, — повелевают не крестить блудницу без поручителей, из опасения, чтобы она не вернулась снова к той же блудной жизни». Услышав этот ответ, она снова поверглась к ногам святого, омыла их слезами и отирала волосами головы своей, как некогда евангельская грешница омывала ноги Христу. Евангелие от Луки, глава 7, стих 37-38. «Ты дашь ответ Богу о душе моей, если не крестишь меня, — говорила она, — от рук твоих да взыщет тогда Бог душу мою, а за тобою запишут лукавые мои дела. Если отвергнешь меня некрещенный, то будешь виною продолжения моей блудной и нечистой жизни. И если не избавишь меня теперь от злых моих дел, то я отвернусь от Бога твоего и поклонюсь идолам. Если не сделаешь меня ныне невестой Христовой и не приведешь к Богу твоему, то не будешь иметь доли с ним и святыми его». Все присутствующие, слыша сие и видя, как такая блудница столь сильно воспламенилась стремлением к Богу, прославили человеколюбца Бога. Блаженный Нон немедленно послал меня, смиренного Иакова, к архиепископу поведать ему о сём. Архиепископ, услышав о происшедшем, весьма обрадовался и сказал мне: «Пойди, скажи епископу твоему, отче честный, тебя ожидало дело сие, ибо хорошо знаю тебя, что ты Божие уста, по слову его, аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши». Иеремия, глава 15, стих 19. И, призвав госпожу Роману, которая была первой диаконисой церковной, послал ее со мною. Когда мы пришли, то застали Пелагею, еще лежащую на земле, у ног блаженного Нонна, который едва мог заставить ее подняться, говоря: «Встань, дочь, чтобы огласиться перед крещением». Она встала и сказал ей епископ: «Исповедуй сначала грехи твои». Она отвечала с плачем: «Если начну испытывать совесть мою, то не найду в себе ни одного доброго дела. Знаю лишь, что грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть скверные дела мои. Но я надеюсь на Бога твоего, что он облегчит бремя беззакония мои и милостиво призрит на меня». Епископ спросил ее: «Как твое имя?» Она отвечала: «Родители мои называли меня Пелагеей, Граждане же антиохийские переименовали меня Маргаритою ради тех красивых и многоценных уборов, коими украшали меня грехи мои. Тогда епископ огласил ее, крестил во имя Отца и Сына и Святаго Духа, помазал миром и причастил пречистого и животворящего тела и крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов. Духовной матерью Пелагеи была диакониса Романа. Приняв ее, откупили крещение. Она провела ее из церкви в покое блаженных, так как и мы там находились. Блаженный Нос сказал прочим епископам: «Будем трапезовать, братья, и возрадуемся с ангелами Божьими о том, что нашли потерянную овцу. Кусим пищу с елеем и вином ради духовного утешения». Когда все пришли и стали трапезовать вместе с новокрещенную, бес начал вопить во всеуслышание. Человеческим голосом, рыдая, говорил он: «Горе, горе, что терплю я от этого болтливого винопийцы! О, злой старик, недовольно ли было тебе 30 000 сарацин, коих ты крестил, похитив их у меня? Недовольно ли тебе было Елеополя, который ты у меня отнял и привел к твоему Богу? А он был некогда моим, и все в нем живущие мне поклонялись. А теперь и последнюю мою надежду ты отнял. Что же мне делать, старец упрямый обманщик? Не могу выносить твоих уловок. Да будет проклят день, в который ты родился, злой старик. Потоки слез твоих пролились на мое жилище и сделали его пустынным». Так, плача, вопил дьявол пред дверями покоя, где мы были. И все там находившиеся слышали голос его. И снова обратившись к новокрещенной, бес сказал: «Что ты делаешь со мной, госпожа Пелагея? Ты подражаешь Иуде. Он, почтенный апостольской славой и честью, предал Господа своего, а ты тоже сделала со мною». Тогда епископ повелел рабе Божией Пелагее оградить себя крестным знамением. Она, сотворив знамение креста Христова на лице своем, сказала дьяволу: «Да отгонит тебя Иисус Христос, избавляющий меня от тебя». Когда она сказала сие, дьявол тотчас исчез. Через 2 дня, когда Пелагея спала с госпожою Романою, матерью ее духовную, явился к ней дьявол, разбудил ее и начал говорить ей: «Дорогая госпожа моя Маргарита, какое зло я сделал тебе! Не обогатил я тебя золотом и серебром? Не украсил я тебя каменями драгоценными, уборами и одеждами? Молю тебя, поведай мне, какую причинил я тебе скорбь, что велишь мне? Все исполню немедленно, только не оставляй меня и не делай из меня посмешище». Оградив себя крестным знамением, Пелагея отвечала: «Господь мой Иисус Христос, избавивший меня от зубов твоих и соделавший меня невестою небесного своего чертога, да отгонит тебя от меня». И тотчас дьявол исчез. Разбудив немедленно святую Роману, Пелагея сказала ей: «Помолись обо мне, мать моя, лукавый преследует меня». Романа отвечала: «Дочь моя, не устрашайся его, ибо он теперь боится и трепещет даже тени твоей». На 3-й день по крещении своем Пелагея призвала одного из слуг своих и сказала ему: «Ступай в дом мой, перепиши все, что есть в моих золотохранильницах, и все уборы мои, и все принеси сюда». Слуга пошел и сделал, как было приказано ему. Тогда блаженная Пелагея, призвав святого епископа Нонна, все дала в руки его, говоря: «Вот богатство, коим обогатил меня сатана. Передаю его в святые руки твои. Делай с ними, что хочешь. Мне же должно искать сокровищ Господа моего, Иисуса Христа». Блаженный епископ Нон, призвав эконома церковного, отдал ему все в присутствии всех, переданное ему Пелагеей, сокровище, и сказал ему: «Заклинаю тебя именем Святой и нераздельной Троицы не вносить ничего из сего золота ни в дом епископский, ни в церковь Божию, ни в свой дом». ни в дом кого-либо из клириков, но раздай все сии своими руками сиротам, убогим и немощным, дабы то, что собрано злом, было израсходовано на добро, и богатство греховное стало бы богатством правды. Если же нарушишь сию клятву, анафема да будет дому твоему, и участь твоя с теми, которые восклицали: «Возьми, возьми, распни его». Евангелие от Луки, глава 23, стих 21. Раба Божия Пелагея ничего не оставила из своего имущества даже на пропитание себе, но питалась насчет Романа и Диаконисы, ибо поклялась ничем не пользоваться от богатства греховного. Призвав всех своих слуг и служанок, она отпустила их на волю, дав каждому достаточно серебра и золота. «Я освобождаю вас от временного рабства», — сказала она им. «Вы же постарайтесь освободить себя от рабства суетному миру, исполненному грехов, дабы нам, жившим в мире всем совместно, сподобиться пребывать вместе и в блаженной жизни». Сказав сие, Пелагея отпустила слуг своих. Восьмой день, когда надлежало ей по обычаю новокрещенных снять белые одежды, полученные по крещении, день был воскресный. Пелагея, встав весьма рано, сняла белые одежды, в которые была одета при крещении, и облачилась во волосиницу. Взяв ветхую одежду блаженного Нона, она тайно от всех удалилась из Антиохии, и с того времени никто не знал, где она находилась. Диакониса Романа скорбела и плакала о ней, но всеведущий Бог открыл блаженному Нонну, что Пелагея ушла в Иерусалим, и утешал Нонна Роману, говоря: «Не плачь, дочь моя, а радуйся. Пелагея, подобно Марии, благую часть избра, я же не отнимется от нее». Немного дней спустя мы были отпущены архиепископом и возвратились в Иллиополь. Через 3 года явилось у меня желание идти в Иерусалим, поклониться святому воскресению Господа нашего Иисуса Христа. И я просил епископа моего, блаженного Нонна, отпустить меня. Отпуская меня, он сказал: «Брат Яков, когда придешь в святые места, поищи там некоего инока, которого зовут Пелагием. Он евнух, весьма добродетельный, он живет несколько годов в затворе. Найдя его, побеседуй с ним, и получишь от него великую пользу, ибо он истинный раб Христов и инок, достигший совершенства». Это говорил Нон о рабе Божией Пелагии, которая около Иерусалима устроила себе келью на горе Елеонской, где некогда молился Господь наш, и, затворившись там, жила для Бога. Но сего Нон не открыл мне. Собравшись, я пошел к святым местам, поклонился святому воскресению Господа нашего Иисуса Христа и честному кресту его, а на другой день отыскал монаха по имени Пелагия, как заповедал мне епископ мой. Келью его нашел я в горе Елеонской. Келья эта отовсюду была заграждена и дверей не имела, только малое оконце увидел я в стене. Постучал в него, и когда его открыли, я увидел рабу Божию. Она узнала меня, но не открыла мне себя. Я же не узнал ее. Да и как я мог узнать ту, великая красота, кое так быстро увяла, как увядает цветок? Очи ее глубоко увалились. От многого и безмерного воздержания обнаружились кости и суставы лица ее. Вся страна Иерусалимская считала ее евнухом. Ни один человек не знал, что то женщина. Да и я сам не ведал того. Ибо епископ мой говорил мне о евнухе иноке, и я получил благословение от нее, как от инока мужа. Она сказала мне: «Скажи мне, брат, ты не Иаков ли диакон блаженного епископа Нонна?» Я дивился, что она и по имени меня назвала, и признала во мне диакона блаженного Нонна. Я отвечал: «Да, господин мой». Она мне сказала: «Скажи епископу твоему, чтобы помолился обо мне, ибо воистину он муж святый и апостол Христов. И тебя, брат мой, — прибавила она, — прошу помолиться обо мне». Сказав сие, блаженная Ава затворила оконце и начала петь третий час. Я сотворил молитву и отошел. Созерцание же ангелоподобной подвижницы и сладостные беседы я много послужило мне на пользу. Возвратясь в Иерусалим, я обходил различные монастыри, посещал братью, беседовал со святыми мужами, принимал от них благословения и много получал пользы для души. По всем обителям пронеслась добрая слава о евнухе Пелагии, и пример жизни его всем был на пользу. Ради сего я пожелал снова пойти к нему и утешиться душеполезную его беседою. Придя в келью его, я постучал в оконце с молитвою, дерзнул и по имени его назвать, говоря: «Отвори, отче Пелагий». Но он не отвечал мне ничего. Я думал, что он молится или почивает, и, подождав немного, снова постучал, прося отворить, но ответа не было. Снова ожидал я некоторое время и снова постучал. 3 дня провел я так, сидя у оконца, и стучал через некоторые промежутки времени, имея сильное желание видеть святое лицо Пелагия и получить благословение его, но не было ни гласа, ни послушания. Тогда я сказал сам себе: или ушел он из всей келии, и в ней никого нет, или приставился. Я дерзнул силой открыть оконце и увидел, что Пелагий лежит на земле мертвым. Ужаснулся я, и весьма горько мне стало, что не сподобился я получить последнего его благословения. Затворив оконце, я отправился в Иерусалим и возвестил живущим там святым отцам, что в Пелагии евнух приставился. И тотчас прошла по всему Иерусалиму весть, что святый Пелагий, духоносный инок, скончался о Господе. На погребении честного тела его сошлись иноки из всех окрестных монастырей, все жители Иерусалима и бесчисленное множество людей из Иерихона и с той стороны Иордана. Разломав оконце келии, сделали вход, достаточный для одного человека. Вошедшие через сделанное таким образом отверстие, благоговейные мужи вынесли честное тело. Пришел и патриарх Иерусалимский со множеством иных отцов. Когда по обряду начали умощать тело ароматами, то увидели, что почивший подвижник был по природе женщиной. Дивный вы святых Божий! Возвали тогда присутствовавшие со слезами: «Слава тебе, ибо имеешь ты на земле сокровенных святых, не только мужей, но и жен». Тайну Пелагея хотели было утаить от народа, но не могли, ибо Богу угодно было не сокрыть, но объявить и прославить рабу свою. И собралось великое множество народа. Стеклись и инокини из монастырей своих со свечами и кадилами, со псалмами и песнопениями церковными. И, взяв честное и святое тело Пелагии, с подобающей честью внесли в ту же келью, где подвязалась она, и там погребли. Таково было житие бывшей блудницы, таково обращение погибшей грешницы, таковы труды ее и подвиги, коему угодила она Богу. Да поддаст Господь наш Иисус Христос с нею и нам получить милость в день судный. Ему слава со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Кондакт преподобный, глаз второй. Тело твое постами изнуривши, бденными молитвами Творца умолила еси, и деяний твоих, якоды приемши совершенное оставление, еже обрела еси милости яви, путь покаяния показавши. Житие преподобной Таисии. В стране египетской жила некогда женщина, развращенная, бесстыдная и нечистая по своей жизни. Имея одну дочь по имени Таисию, она научила ее тому же постыдному образу жизни, которому и сама навыкла. Отвела ее в блудный дом и отдала на служение сатане, на пагубу многим душам человеческим путем прельщения их ее красотой. Ибо Таисия была весьма прекрасна по своей наружности и прославилась повсюду красотою своего лица. Из-за плотского вожделения к Таисии многие приносили ей много золота и серебра, блестящих и дорогих одежд. Прельщая поклонников своих, она доводила их до такого разорения, что многие, потеряв ради нее свое имущество, впали в нищету, а иные, заводя из-за нее между собой ссору, били друг друга и покрывали пороги ее дома своей кровью. Услышав о сем, преподобный Пафнутий, одевшись в мирские одежды и взяв с собою золотую монету, вошел в дом, где жила Таисия. Увидев ее, он дал ей монету в виде платы, как бы желая остаться с нею. Таисия, взяв деньги, сказала ему: «Войди в комнату». Пафнутий вошел вместе с нею и увидел посланное высокое ложе. Сев на нем, он сказал Таисии: «Нет ли другой комнаты, тайной? Затворимся в ней, чтобы о нас никто не знал». Таисия отвечала: «Есть. Впрочем, если ты людей стыдишься, то и в этой укроешься от них, потому что двери затворены, и никто сюда не войдет и не узнает о нас. А если боишься Бога, то нет места, которое могло бы утаить тебя пред Ним. И если бы даже под землею ты скрылся, то и там Бог видит». Услыхав от нее такие слова, Пафнутий сказал ей: «Разве и ты знаешь о Боге?» Таисия отвечала: «Знаю и о Боге, и о блаженстве праведных, и о муке грешных». Тогда ей старец сказал: «Если ты знаешь о Боге и о будущем блаженстве и о муках, то зачем оскверняешь людей и погубила уже столько душ? Осужденную гиену огненную ты понесешь мучение не за свои только грехи, но и за тех, кого ты осквернила». При сих словах Таисия с плачем поверглась к ногам старца, восклицая: «Знаю я и то, что для согрешивших есть покаяние и для согрешений прощение, и надеюсь твоими молитвами избавиться от грехов и получить милость Господню. Но молю тебя, подожди меня немного, только 3 часа, и потом, куда повелишь мне, пойду, и что скажешь мне, сделаю». Старец указал ей место, где будет ждать ее, и ушел. Тогда Таисия, собрав все сокровища свои, приобретенные путем разврата, ценою до 400 литр золота, вынесла их на середину города и, разведя огонь, положила на него все это и перед всем народом сожгла, восклицая: «Придите все, грешившие со мною, и смотрите, как я сожигаю то, что вы мне дали». Придав огню нечистым образом приобретенное богатство, она пошла на место, где ждал ее Пафнутий. Старец повел в девичий монастырь и, спросив небольшую келью, ввел в нее Таисию и затворил ее там. Двери же келью он крепко заделал и заколотил, оставив только маленькое оконце, чтобы через него можно было подавать ей немного хлеба и воды. «Как велишь мне, отче, молиться Богу?» — спросила Таисия святого Пафнутия. «Ты недостойно», — отвечал старец, — «не произнести имени Господня, ни рук твоих поднять к небу, ибо уста твои исполнены скверны, и руки твои загрязнены нечистотою. Говори лишь, часто обращаясь к востоку: создавший мя, помилуй мя». И пробыла Таисия в том затворе 3 года, молясь Богу, как научил ее Пафнутий, вкушая лишь немного хлеба и воды, и то только раз в день. По прошествии 3 лет Пафнутий, побуждаемый милосердием к ней, отправился к великому Антонию, желая узнать, просил ли ее Бог или нет. Придя к старцу, он поведал ему все о жизни Таисии. Антоний призвал учеников своих и повелел им затвориться каждому отдельно в келье своей и всю ночь молиться Богу, чтобы он открыл кому-либо из них о Таисии, кающейся о грехах своих. Ученики исполнили повеление отца своего и умолили Бога. Он открыл о ней одному из них по имени Павлу, которого называл Препростом. Стоя на молитве ночью, он увидел в видении небеса отверстие и одр, стоящий, посланный весьма богатый и сияющий великою славою. Три девицы, пресветлые лицом, стояли и охраняли его, и венец лежал на одре том. При виде сего Павел спросил, верно не иному кому-либо уготовано сие одр и венец, как отцу моему Антонию? Тогда раздался к нему голос, не отцу Антонию сие уготовано, но Таисии, бывшей блуднице. Пришедший в себя, Павел стал размышлять о виденном, и когда настало утро, пошел к блаженным отцам Антонию и Пафнутию и поведал им о своем видении. Они же, услыхав о том, прославили Бога, принимающего истинно кающихся. Тогда Пафнутий пошел в девичий монастырь, где жила Таисия, в затворе, и, разломав двери, хотел вывести ее. Но она стала просить его, позволь мне, отче, остаться здесь до смерти моей и сокрушаться о грехах моих, так много их у меня. Старец отвечал ей, человеку любец Бог уже принял твое покаяние и простил грехи твои, и вывел ее из затвора. Тогда блаженная Таисия сказала, поверь мне, отче, что как только вошла я в затвор, я представила все грехи мои предмысленными очами моими, и, взирая на них, плакала непрестанно. Не удалились все злые дела мои от очей моих и до ныне, но предстоят предо мною и ужасают меня, так как за них я буду осуждена. Выйдя из затвора, блаженная Таисия через 15 дней впала в недуг и, проболев 3 дня, благодатью Божию с миром почила. От одра болезни она была перенесена на тот одр, который видел на небе уготованным ей Павел Препростый, где восхваляется она с преподобными во славе и радуется вовеки. Так грешница-любодейца предварила нас в Царствии Божием. Молитвами святые Таисии, да не будем и мы лишены того же царствия. Аминь. Память святой Пелагии Девы. Святая Пелагия, жившая в царствовании Диоклетиана в Антиохии Сирийской, происходила из знатного рода. Правитель города, узнав, что она христианка, послал воинов взять ее. Воины, исполняя повеление правителя, окружили дом, где жила Пелагия. Тогда она начала умолять воинов подождать. И когда они согласились, свистая стала лицом к востоку на том месте, где обычно молилась, и, простерши руки и возведя очи к небу, усердно молила Бога, чтобы ей не быть отданной в руки воинов, но отойти к нему, жертвую непорочную и чистую. После сего она оделась в лучшие свои одежды, бросилась сверху дома и предала дух свой Богу. Примечание. Примечание к житию преподобной Пелагии. Иллиополь-Палестинский находился на севере Палестины, в Кесарии, в нынешней сирийской области Азиатской Турции, в глубокой древности был центральным пунктом для всего языческого Востока, но в IV веке стал рассадником христианства и имел своих епископов. Впоследствии город этот был постепенно разрушен. Антиохия Сирийская – один из древних и богатейших городов Сирии, столичный ее город, лежал при реке Оронте, в верстах в 10 от впадения ее в Средиземное море, между горными хребтами Ливана и Тавра. Основана за 300 лет до Рождества Христова Селевком Никатором и названа так по имени Антиоха, отца его. Для христианской церкви Антиохия имеет особенную важность как второе после Иерусалима великое средоточие христианства и как мать христианских церквей из язычников. Знаменитая церковь Антиохийская насаждена первоначально святыми апостолами Павлом и Варнавой, а впоследствии утверждена еще и апостолом Петром. В Антиохии было немало замечательных соборов пастырей церкви во время еретических, арианских и несторианских распрей. Церковь Антиохийская издревле пользовалась особенными преимуществами наравне с церквами Александрийскую, Иерусалимскую, Константинопольскую и Римскую. Настоятели ее имели титул и преимущество патриарха, почему и в настоящем месте жития преподобной Пелагии следует разуметь не архиепископа, а патриарха. В настоящее время Антиохия находится под турецким владычеством и представляет собою небольшой и бедный городок, в котором насчитывается до 10 тысяч жителей. Тавенийский монастырь был первым общежительным монастырем, находился в Тавене, в Верхнем Южном Египте, к северу от древней столицы его Фив, на берегу Нила, основан около 340 года преподобным Пахомием Великим. Память его 15 мая, который первый и составил строгий общежительный монастырский устав, быстро распространившийся в христианском мире. Тавинский монастырь имел такое громадное значение в истории древнехристианского иночества, и успех устава Пахомия был так велик, что еще до его смерти в Тавине и ее окрестностях собралось около 7 тысяч монахов, и впоследствии Тавенна, наименование которой, принадлежавшее сначала одному острову на реке Ниле, впоследствии перешло и на береговые окрестности места реки, где поселился преподобный Пахомий и его ученики, славилось своими монастырями. Нон был избран прежде епископом на Эдесскую кафедру в 448 году, на место низложенного Ивы. Когда же Халкидонский собор в 451 году возвратил Иве Эдесскую кафедру, то он занял кафедру в Иллиополе. Здесь, разумеется, святой мученик Иулиан Тарсианин, пострадавший в конце III века, память его совершается 21 июня. В честь его была создана в Антиохии церковь, где положены были его мощи. Выражение, заимствованное из апокалиптического таинственного изображения, Апокалипсис, глава 19, стих 7, под видом брака, торжества победителя Христа и его святой церкви, после окончательной победы над сатаною, антихристом и его слугами в конце времен. Мытарями назывались лица, назначаемые римлянами для сбора податей с иудеев. Они обыкновенно брали на откуп собирание этих пошлин и употребляли всевозможные меры, чтобы извлечь для себя наибольшие выгоды. Как корыстолюбивые и наглые агенты языческой державы, мытари считались иудеями за предателей и изменников своей стране и Господу Богу. Грешник, язычник и мытарь у них значили одно и то же. Говорить с ними почиталось грехом, обращаться с ними осквернением, хотя и среди них были добрые и богобоязненные люди. Но Христос не гнушался и их, за что нередко подвергался укоризнам. Диакониса, с греческого языка «служительница». Так назывался особенный род служебных лиц в церкви, учреждение которых восходит к временам апостольским. Послание к римлянам, глава 16, стих 1. Сравни 1 Тимофею, глава 5, стих с 3 по 10. На должность диаконис избирались пожилые, не моложе 40 лет, девственницы или вдовы. Обязанность их была наставлять обращающихся жен и девиц, как они должны держать себя во время крещения, прислуживать епископу при их крещении и вместо него совершать помазание других частей тела, кроме чела, и так далее. Наблюдать за порядком и благочинием среди женщин во время богослужения, посещать больных, бедствующих, заключенных в темницах, служить исповедникам и мученикам, содержимым под стражей, помогать неимущим и тому подобное. Относительно диаконис есть несколько канонических правил, а именно 4-й Вселенский собор принял 15-е, 6-й правило 14-е, а святой Василий Великий правило 44-е. Маргарита в переводе с греческого значит «жемчужина». В начале V века язычество все еще было довольно сильно распространено в Иллиополе, но трудами святого Нона влияние его здесь было окончательно подорвано. Под сарацинами разумеются арабы, которых святый Нон во время пребывания на Иллиопольской кафедре обратил ко Христу в количестве до 30 тысяч человек. Под опустелом, потерянным для дьявола жилищем, здесь, разумеется, Пелагия. По воззрению библейскому, как благочестивый человек есть храм Духа Святаго, 1 Коринфянам, глава 6, стих 19, так злочестивый храм Духа Злобы. Посему дьявол и называет Пелагию своим прежним жилищем, которое опустело для него после обращения яко Христу. Евангелие от Луки, глава 23, стих 21, то есть с христопродавцами и богоубийцами. Поклониться святому воскресению Господа нашего Иисуса Христа, то есть храму воскресения Христова, построенному на месте воскресения Господа, гробу Господня и другим находящимся там величайшим христианским святыням. Евнух – человек, неспособный к половым страстям, в высшем духовном смысле умертвевший себя, умерший для страстей. Гора Елеонская или Масличная – одна из гор иудейских, и называется так по множеству произраставших на ней масличных деревьев, кроме разных других дерев. Она лежит к востоку от Иерусалима, отделяясь от него долину Кедронскую и выше других близлежащих гор, с вершины и открывается великолепный вид во все стороны. Елеонская гора освящена в новозаветной истории различными знаменательными событиями из земной жизни Спасителя, особенно же вознесением с нея воскресшего Господа на небо. Ныне это столь замечательная гора со всех ее окрестностями представляет самый печальный вид и лишена прежней богатой растительности. Пещера преподобной Пелагеи, находившаяся вблизи самого места Вознесения, средней вершины горы, в XII веке видел русский паломник игумен Даниил, а западный паломник Ангельм в 1509 году писал: «Ниже места Вознесения, сходя ступеней 20 или около того, место или Килейка, где святая Пелагия совершила покаяние. Кончина преподобной Пелагии последовала, когда Нон по житию был епископом Илеопольским, а он был епископом с 451 до 458 года. Обращение Пелагии совершилось за то же время управления его Илеопольской церковью, следовательно, кончину ее должно относить к концу пребывания его в Илеополе около 457 года. Примечание к житию преподобной Таисии. Отечественный город, который был свидетелем печальных побед Таисии во время ее блудной жизни, неизвестны. Под преподобным Пафнутием здесь, разумеется, настоятель Гераклейского монастыря. У греков Гераклея, у евреев Ганес, у арабов Анас. Один из городов Гиптономской провинции, расположенный между Нижним и Верхним Египтом, причислявшийся и к Верхнему Египту. По свидетельству Руфина, в его истории монашества, глава 16, и Палладия в его Лавсаике, глава 57, Пафнутий был столь высокий подвижник, что на него смотрели, как на ангела Божия. Ревнуя о спасении духа, он многих заблудших мирян обратил на путь спасения. Антоний Великий, первый учитель монашеского жития. Согласно слову Спасителя, аминь глаголю вам, яко мытари и блудницы ворают вы в Царствии Божие, Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. Кончина преподобной Таисии последовала около не позже 340 года, так как ее подвиги и кончина происходили при Антонии Великом, представление 356 год, и Павле Препростом, представление 340 год. Примечание к памяти святой Пелагии Девы. Святая Пелагия была ученицей священномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, представление 312 год, память которого празднуется 15 октября. Святой Пелагии было всего 15 лет, когда она для сохранения своего детства так добровольно пострадала. Это было в начале IV века. Святой Амвросий святую Пелагию, хотя она и не успела потерпеть от гонителей мучений за Христа, поставляет в пример мученичества. У святого Иоанна Златоустова есть о ней два слова, в которых прославляется «сия юная блаженная мученица».